Добрый вечер. Я в этом ресторане обслуживаю клиентов уже 12 лет. Сегодня обслуживать буду вас я. Я вам порекомендую фирменное блюдо. Голубые устрицы. Идите, идите отсюда и принесите нам лучше розового фламинго. Зажаренного под майонезом.